всем сердцем, всей душой. Ведь Он не забывает, всегда живет со мной. Люблю я также церковь, спасенную Христом, которую Он любит, она живет лишь в Нем. Люблю я также церковь, спасенную Христом, которую Он любит, она живет лишь в Нем. Душа моя стремится иметь общение с ней, чтоб мне лишь находиться и ее любить сильней. Душа моя стремится иметь общение с ней, чтоб мне лишь находиться ее любить сильней. Там я друзей имею, с которыми не раз делился я скорбями в тяжелый грустный час. Они мне дорогие, их не могу забыть. От сердца непрестанно хочу сильнее любить. Они мне дорогие, их не могу забыть. От сердца непрестанно хочу сильнее любить. Когда настанет время уйти нам в небеса, сложить земное бремя навеки навсегда, тогда любить я буду Христа еще полней, и церковь мне родную любить еще сильней. Тогда любить я буду Христа еще полней, и церковь мне.